Но я заторопился. У меня было мало времени, а надо было понять, почему они пошли на такую крайность, на такой риск. Из-за этого ревнивца и гуляки? Ну, пусть отсидит 2-3 года. Нет, из-за него на такой страшный подлог бы не пошли. Меня знают все-таки. Меня в Москве знают, в Ленинграде. Они страшно рисковали. Но кто они? Но почему пошли на такое? У меня было мало времени. Я спешил. А когда спешишь, открываешься. Я открылся, стало ясно, что я многое успел узнать, понять, что я становлюсь действительно опасным. Те, кому я стал опасен уже всерьез, тоже заторопились, и вот я здесь, перед тобой, Ростик. Ашир поднялся, держа стакан в руке, сутулый, желковатый, в повисшей рубахе, в этих штанах, пузырями. Он, кажется, сейчас нарочно себя таким жалким, будто побитым, подавал. На себя как бы со стороны поглядывая. Считаю, что проиграл. Считаю, что отобьешься. Не очень уверенно сказал Знаменский. Правда-то на твоей стороне. Красиво, очень красиво, говоришь, товарищ, как в пьесах. Ашир прошелся туда-сюда по дворику до виноградных лоз, дотронулся ладонью. В небо поглядел, на солнце сквозь свой стакан глянул, прищурившись. Он явно играл, подтрунивал. Правда. Ее доказать надо, дорогой товарищ. Добыть. А я сам видишь, какой я. Ладно, что я унижен. Я связан. У меня путы на ногах, как у непокорного верблюда. Он вдруг к Знаменскому наклонился, обдав горячкой своей. Жар шел от него. Спросил жарким шепотом. Ты поможешь мне, Ростик? Ростик, Ростик. Его вовлекали в какую-то явно рискованную историю. Его опять повели, взяв даже, схватив за руку. А все-то он Ростик, Ростик. Мало мне своих забот, Ашир. Знаменский откачнулся от него, от этого жара в нем. И что я могу? У тебя связи. Какие там связи? Где был, где очутился, ровня мы. Нет, тут ты не прав. Ашир снова уселся на свое место, спокойным вдруг стал. Не пригубив, отставил стакан, насмешливо, колко, поглядывая на Знаменского. «У тебя, Ростик, все куда хуже, чем у меня. У меня совесть чиста, есть разница?» «Ну и убирайся тогда, если ты такой благополучный. Пей, гуляй, не злись». «И я не пью и не гуляю. Но это хорошо, что ты так думаешь. Пусть и все так думают. А я работаю». Но мне нужна помощь, Ростик. Пойми, я стреножен. Мне шагнуть никуда не дают. Я думал, вот приехал человек, которому надо заслужить доверие, вернуть назад доверие. Я подумал, надо познакомиться с этим человеком. Может быть, не все уже кончено для него. Мы познакомились. Ты еще не конченый человек, Ростик. Ты избалованный человек. Ты жил, как в сказке. В той, в такой. Где нет правил, где все можно. Там не кисельные берега у вас, там вообще нет берегов. Но, к счастью, я так думаю, насколько знаю людей, а я знаю людей, со сколькими в грязи вывалился, я думаю, что ты не безнадежен. Я решил, ты согласишься мне помочь. Так вот зачем Дим Димыч сдал мне свою комнату. Ну и ну, не злись. У Дим Димыча свои планы касательно и тебя, и меня, и Светланы, и маленького Димы, и вообще Вселенной. Он строит души. У меня планы поскромней. Мне нужно, чтобы Ростислав Юрьевич Знаменский слетал через недельку-другую в Москву на денек. Всего лишь на денек, к себе домой, навестить жену. Это так естественно. Ну и заодно... Встретился бы там кое с кем из влиятельных своих приятелей. Да что приятели, у тебя же есть министр. Вот этот уровень мне и нужен. Мне нужно, чтобы мое письмо дошло до самого верха. Понял? К самому. Вот и все, что от тебя требуется, Ростик. Сам бы и слетал. Тем более, как ты утверждаешь, тебя в Москве знают. Мне нельзя... Чудной человек, совсем, смотрю, наивный человек. Международником был, совсем, смотрю, наивный международник. Вот тебя и повели».